Ася испугалась, что ребенок схватил воспаление легких. Надежда Спиридоновна полагала, что это всего-навсего грипп. Но грипп, как заболевание заразное, опасен для окружающих. Предосторожности ради, Ася переместила Сонечку подальше, на лежанку, к великому негодованию Тимура, сердито горбившего спину. Надежда Спиридоновна была очень недовольна случившимся. «Этого еще не доставало», — повторяла она, прохаживаясь взад и вперед по комнате с озабоченным и хмурым видом. Ася из-под лобья пугливо взглядывала на нее. Днем температура поднялась до 39. Стряхнув градусник, Ася молча с решительным видом подошла к своему ватнику, висевшему у двери, влезла в валенки и повязалась платком. «Куда?» – сурово спросила ее Надежда Спиридоновна. «За доктором», – сдержанно ответила Ася. Она уже приготовилась к буре, но Надежда Спиридоновна промолчала. Очевидно, она учла, что в этот раз ей Асю не остановить, и, как женщина умная, решила, что не следует зря тратить свой порох. Этот человек появился в избе у перепуганных женщин как добрый гений. Надувшемуся и заплаканному Славчику он прежде всего устроил из пальцев козу рогатую, потом пощекотал ему ладонь и, напевая «Сороку-белобоку», забрал ребенка на руки и совершенно незаметно выслушал и выстукал маленькую грудь и спину. Запущенная в горло ложка вызвала горькую обиду со стороны Славчика, очевидно пожалевшего о преждевременном доверии к чужому человеку. Но новый доктор его легко успокоил рассказом про кота в сапогах, после чего Славчик снова пожелал вернуться к нему на колени. Не спуская ребенка с рук, Кочергин давал свои наставления. По его мнению, у Славчика был бронхит, с которым надо было как можно скорее покончить, чтобы он не перешел воспаление. «Если есть банки, давайте, я сейчас поставлю. Нет? Хорошо, я сейчас принесу свои. И, кстати, в аптеку забегу за лекарствами и скипидаром. Вы сами чрезвычайно изнурены, Ксения Всеволодовна. Я достану вам глюкозу. Аптекарь меня знает. А вам, Надежда Спиридоновна, не нужно ли чего-нибудь? Кости болят. Спирта лори у нас в аптеке, конечно, нет, но у меня дома была бутылка. Я захвачу. Итак, отправляюсь, не тратя времени даром». Вернулся он очень скоро и, продолжая забавлять Славчика сказками и прибаутками, поставил ему банки, после чего, освидетельствовав маленькую Сонечку, объяснил, в каких дозах следует ей давать витамины и рыбий жир. Надежда Спиридоновна была приятно поражена обходительностью и вниманием нового доктора, даже решилась показать ему пораненную лапу Тимура, которую Кочергин удивительно ловко промыл и перебинтовал, несмотря на фырканье интригана. Уже надев тулуп и стоя с ушанкой в руках у низенькой двери в сени, Кочергин говорил: «Завтра после работы я забегу узнать, как дела, и сделаю 5 банки. Микстуру я заказал и принесу с собой. Да, еще прихвачу вам ваты и марли для маленькой. Нет, нет, я ссыльных денег не беру. Мои товарищи, по несчастью, ни в коем случае. Да, я с детьми умею. У меня тоже сынишка, но я его не видел уже 3 года. Он в Ленинграде с моей тещей». Ася выскользнула в сени и, появившись снова на пороге и в упор глядя на Надежду Спиридоновну, сказала: «Чайник уже вскипел». Надежда Спиридоновна поняла ее маневр. «Останьтесь выпить с нами чаю», – выговорила она волей-неволей. Но новый доктор окончательно завоевал ее расположение тем, что отказался сесть за стол. Он уверил, что ему до вечера надо сделать еще один визит. Прощаясь, поцеловал руки Надежды Спиридоновне и Аси. Когда, проводив врача до крыльца, Ася вернулась в комнату, Надежда Спиридоновна торчала сухой палкой около колыбели Сонечки и низким хриплым голосом, почти басом, напевала ей, картавя, французскую песенку.